Глава пятая. Закарий. Я встал с колена и посмотрел на своего противника, то есть сородича. Нам вдвоем дали одно задание — отвратить Артура от света. Вот только неужели они всерьез думают, что мы объединимся для этой цели? Два непримиримых соперника отправляются на одно задание. Я переглянулся с Бальтазаром. Его губы тоже растянулись в хищном оскале. Ну что же, посмотрим, кто кого. Предостережение всадника я помнил, поэтому и догадался использовать тело одного из соратников Артура и друга по совместительству, Ланселота. Интересно, кого выберет Бальтазар? Успел подумать я, прежде чем перенесся на землю. Рыцари остановились на привал. Для Алисии оставалось пару часов быстрой езды. Это я понял из разговоров отдыхающих воинов. «Ага, значит, они едут за невестой Артура». В голове уже созревал план последующих действий. А это будет интересно. Судя по описаниям Артура и других рыцарей, Гвиневера не отличается особым умом. Обычная симпатичная простушка. Соблазнить ее не составит труда. Предательство невесты и лучшего друга навсегда отвратят Артура от добра. А если он еще в присутствии ревности убьет Гвиневеру и Ланселота, то дорога в ад ему будет заказана. Поэтому при знакомстве я пытался понять, как подступиться к этой невинной девушке. Вот только ее настороженный взгляд удивил меня. Неужели она чувствует опасность? Непонятно. Да и скорость, с которой она покинула наше общество, удивила, как и ее молчаливость на ужине. Игра на лютне не впечатлила, я все время пытался поймать ее взгляд, но Гвиневера снова сбежала, едва представилась возможность. Ладно, в путешествии будет больше возможностей сблизиться. Утром она опять избегала меня, но это не печалило. В дороге я уже продумывал, как лучше к ней подступиться на обеденном привале, поэтому и не заметил заранее подготовленную ловушку. Нападающих было много, человек 25-30, я бы мог справиться с ними. Но в тот же момент подумал, что это прекрасная возможность остаться с Гвиневерой наедине. «Джон!» — окликнул я другого рыцаря. «Лучше увести Гвиневеру отсюда, нападающих слишком много». «Ты прав», — ответил он. «Уходите, я прикрою». Открыв дверь кареты, чудом успел поймать Гвиневеру. Вздернул ее в седло и, не слушая ее возражений, пришпорил коня. Вот только погоня за нами чуть не порушила весь план. Меня еще и ранили. Не идет мне роль спасителя, это точно. Спросил у Гвиневеры о ее способностях в лекарском деле. «Стрелу вытащить?» — переспросила она испуганно. «Смогу, наверное», — и сглотнула. Что-то такой ответ меня совсем не вдохновляет, но делать нечего. Мы отъехали еще на пару километров, заехав в хвойный лес. Нашел удобную поляну и только тогда вывалился из седла. Я и забыл, насколько слабо человеческое тело. Гвиневера спустилась следом и вызвалась помочь мне снять доспех. Стрела угодила сбоку, чуть выше лопатки, попав аккурат в сочленение доспехов. Поэтому Гвиневера сначала отломала оперение у стрелы, доставив мне просто непередаваемые ощущения. С туникой я уже справился сам. «У вас есть нож?» — по-деловому спросила она. Я тут же протянул ей кинжал, что висел на поясе. «А вода?» «Фляга в сумке», — прохрипел я. Проследил за ее действиями. Отчего-то в голову пришла мысль, что она может попытаться сбежать от меня. Не все девушки отличаются логикой. К тому же она явно меня опасается. Но нет. Гвиневера, порывшись в сумках, достала флягу. Понюхав содержимое, она вылила воду на лезвие кинжала по пути ко мне. С опозданием заметил в ее руках льняную тунику. На перевязку разорвет. «Повернитесь спиной», — попросила она. «Будет больно», — зачем-то добавила девушка. и, помогая себе кинжалом, выдернула стрелу из предребья. Я к своему стыду не удержался от стонов боли. Потом еще и выругался от души, чувствуя, как она поливает водой рану. «Вот и все. И даже наконечник не остался в ране», — произнесла она. «Это она себя или меня успокаивает?» Порвав на длинные лоскуты тунику, Гвиневера плотно приложила кусок ткани к ране и закрепила его льняной повязкой. Причем, чтобы завязать ее, ей пришлось сначала обнять меня, а потом быстро перейти вперед, снова обнять, и так по кругу. И я с удовлетворением заметил, каким румянцем покрылись ее щеки. Волнует моя близость? Или просто смущена настолько? Будем считать, что и то, и другое. Когда она закончила с перевязкой, я поймал ее ладони и по очереди поцеловал каждую. В идеале бы с внутренней стороны надо, но у нас пока не такая степень близости. «Спасибо вам за помощь, леди Гвиневера», — с чувством сказал я. Девушка поспешно вырвала ладошки и суетливо начала собирать оставшиеся лоскуты. Вспомнив о кинжале, вручила его мне. «Что дальше будем делать?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. «Пообедаем?» — бодро предложил я, чем вызвал недоуменный взгляд синеглазки. «Во-первых, мне надо хоть немного передохнуть после ранения, а во-вторых, нам действительно не мешает подкрепить силы. Поэтому посмотрите в седельных сумках съестные припасы, а я пока попробую развести костер. Насколько я заметил, и вы продрогли уже». «Но как же остальные?» — растерянно спросила она. «Вы хотите вернуться и проверить, есть ли выжившие?» — поинтересовался я, натягивая тунику обратно. То есть пытаясь, но резкая боль в плече не дала мне это сделать. «Может, вам чистую тунику принести?» — предложила Гвиневера. И я кивнул, мысленно обругав себя. «Те, кто выжили, добавим нотку оптимизма в прогноз, поедут дальше в Камелот, и мы обязательно встретимся с ними по пути». Не знаю, поверила ли Гвиневера, но, по крайней мере, спорить не стала и даже помогла мне надеть тунику. Я было потянулся за доспехом, но вовремя себя остановил. Пару часов отдыха мне точно полагается. Вот только погода решила нас добить. И без того стояла промозглая весенняя погода, а тут еще и дождь начал накрапывать. С тихой руганью я поднялся с поваленного дерева. Нужно искать укрытие, пещеру или хоть какую-то лачугу. Помог девушке подняться в седло, а сам, достав из сумки теплый, почти непромокаемый плащ, набросил его на плечи. С трудом залез в седло и притянул Гвиневеру к себе. А она попыталась отодвинуться. И я сказал: «Вы замерзли, и я тоже, а так мы согреем друг друга. Еще неизвестно, сколько нам укрытия придется искать». И девушка с тяжелым вздохом откинулась мне на грудь. Я натянул плащ на нее, прикрывая от дождя. Подумав, накинул капюшон на голову. Ткнулся носом в ее макушку, пытаясь защитить ее от дождя. И окунулся в ее аромат с головой. Свежесть и нежная сладость. Ах ты ж, ё-моё, не ожидал, что меня так поведет. Влечение к Гвиневере я вообще не планировал. Рассчитывал влюбить ее в себя, но никак не заинтересоваться самому. Моя рука, тем временем действуя самостоятельно, легла на живот девушки и притянула ближе к торсу. Девушка судорожно выдохнула и снова попыталась отстраниться. Не позволил. И, наплевав на логику, зарылся носом в ее волосы. Что это? Чего это меня прямо до печенок пробрало? Порылся в воспоминаниях Ланселота, чтобы понять, как давно у него женщины не было. Да нет, перед отъездом в Леолиссию он навещал симпатичную вдовушку в городе. Странно это все. А дождь все крепчал, поэтому, когда из пелены дождя стали выплывать очертания избушки, и я не сразу среагировал. «Хижина!» — озвучила Гвиневера нашу находку. При ближайшем рассмотрении это оказался заброшенный охотничий домик или изба отшельника. Привязав коня, я с трудом спустился на землю и помог девушке. С неудовольствием отметил, что собственное тело плохо слушается, и без тепла девушки меня бросило в дрожь от холода. Жар поднялся. Неужели зараза в кровь попала? Я привязал коня и, захватив седельные сумки, поспешил в дом. Крыша протекала в двух местах, но это не так страшно. Главное — развести огонь, чтобы нагреть помещение. Вот только вряд ли сейчас можно найти сухой хворост на улице. Да и не в состоянии я этим заниматься сейчас. Оглядел скудную обстановку и схватился за колченогий табурет. Поднял его из силы и стукнул его об пол. Еще пару ударов, и у нас появились дрова. «Что вы делаете?» — уточнила девушка с непониманием, глядя на мои действия. И только когда я начал складывать дрова в очаг, отмерла и стала помогать мне. Скинув плащ, я достал огниво и развел костер. Гвиневера огляделась и несмело предложила. «Может, мне все-таки поискать хворост на улице? А то этого надолго не хватит». Пожал плечами, и она продолжила настаивать. «Дождь зарядил надолго, а у вас, кажется, жар начался». Я вынужденно кивнул, понимая, что она права. «Пойдем вместе, только ты далеко не отходи от меня». Со стоном потянулся к плащу. «Пусть он лучше просохнет», — снова влезла девушка и поспешно повесила его на относительно целый стул, придвинув его к камину. А после натянула капюшон своего тонкого тряпичного плаща и двинулась к выходу. Я поспешно вытащил дублет и накинул его. Отходить далеко от хижины не стали, собрали по охапке хвороста и поспешили в дом. Вот только на пороге девушка замешкалась. «Я там пару грядок увидела. Хочу посмотреть, вдруг что-то полезное найду. Вам нужно какие-то жаропонижающие травы заварить». «А ты в этом разбираешься?» «Немного», — задумчиво протянула девушка. «Меня в детстве травница учила. Потом, правда, отец запретил мне ересью заниматься, но кое-что я помню». Я посмотрел в синие глаза девушки. Что это, забота или расчет? Интересно, она понимает, что без меня ей в Камелот не добраться? «Посмотри», — хмуро бросил я и, удержав ее за руку, протянул ей кинжал. «Только недолго, твой плащ уже насквозь промок». Я разложил хворост рядом с очагом, чтобы он хоть немного просох, и занялся обедом. Точнее, достал немногочисленные припасы. Пол краюхи хлеба, сыр, копченые окорока, несколько кусочков вяленого мяса и яблоки. В сумках обнаружил еще крупу и соль. Интересно, Гвиневера умеет готовить или только гобелены обучены вышивать? Если умеет, то можно попробовать попозже на охоту отправиться. Ночевать уж точно здесь будем. Я в предвкушении посмотрел на единственную койку в углу и тут же мысленно дал себе затрещину. Рано я размечтался. Наверняка отправит меня спать на пол. Вернувшаяся Гвиневера походила на мокрую кошку. Сложив травы на лоскуты от рубашки, она поспешно сняла плащ. Вот только и под ним одежда была промокшая. Под моим взглядом Гвиневера поежилась и поспешила прикрыть грудь скрещенными перед ней руками. «Тебе нужно переодеться, иначе сама простынешь», — хрипло сказал я, и направился к сумкам, чтобы достать что-то подходящее для нее. «Моя туника ей примерно до колен будет, но и брюки предложить надо, а то вдруг ей стыдливость не позволит расхаживать в одной тунике». «Отвернитесь», — попросила девушка, снова ежась под моим взглядом. Я послушался. «Все с себя сними и развешай на стуле», — непререкаемо заявил я. «Плащ можно на хворост положить». «А мы разве на «ты» переходили?» — возмущенно спросила девушка. Забыв обо всем, обернулся, чтобы посмотреть в синие глаза. Да так и остался стоять с открытым ртом. «Ешь про вашу душу! Нельзя быть настолько привлекательной!» Будто почувствовав мой взгляд, Гвиневера обернулась и испуганно посмотрела в мои глаза.